7.1. Аффирмации как инструмент освоения конструктивных установок. Слово «аффирмация» от латинского «утверждение-подтверждение» означает «обосновывать» или «подтверждать». В психологии под аффирмациями понимаются утвердительные, положительные суждения, использующиеся как инструмент сознательного самовнушения. В психобиографическом методе аффирмации призваны закрепить новый уровень сознания человеком своей наследственности, своих новых целей и задач, новых правил и принципов своего поведения. Аффирмации связаны с теми результатами, которые человек хочет получить, призваны убедить человека в том, что эти результаты достижимы. Аффирмации не заменяют понимание, но существенно углубляют его, так утверждают поклонники этого метода работы над собой. Автором метода аффирмаций принято считать французского врача-психотерапевта Эмиля Куэ. Его книга «Сознательное самовнушение как путь к господству над собой», впервые увидевшая свет в 1920-х годах, обобщила опыт его работы во многих клиниках Европы и Северной Америки. Куэ обнаружил, что его пациенты быстрее выздоравливают, если каждое утро после пробуждения и каждый вечер перед сном повторяли по 20 раз простое утверждение, которое звучало так: «Каждый день я чувствую себя все лучше и лучше». Чтобы не отвлекать внимание человека на счет при 20-кратном повторении фразы, Куэ рекомендовал использовать шнур с 20 узелками или бусы с большими бусинами на подвижной нитке. В итоге процедура занимала не больше 2 минут. 2 минуты утром и 2 минуты вечером. Эффект был настолько поразителен, что Куэ начал обучать людей во всем мире использовать возможности воздействия слов на психику человека и через нее на течение соматических заболеваний и жизненные достижения. По словам Куэ, аффирмации, краткие формулировки, работают в нашем организме лучше всяких лекарств. Они программируют созидающие силы нашего подсознания на выполнение всех желаний. Куэ был убежден, что вытесняя с помощью аффирмаций болезненные негативные представления и заменяя их позитивными, каждый человек может производить изменения в строе своих мыслей, в характере своих эмоций и качестве своих поступков. Таким образом, можно сварливость превратить в миролюбие и добродушие, скупость в щедрость и широту души. Представьте, писал Куэ, если вы поставили под кран стакан с грязной водой и пустите в него чистую воду. В конце концов, грязная вода будет вытеснена чистой. Когда вы замещаете непригодные мысли позитивными, пригодными мыслями, происходит то же явление. Не обязательно избавляться от ограничивающих убеждений, которые мы храним в подсознании. Важнее обеспечить, чтобы доминирующие мысли в нашем уме способствовали получению нами того, что мы хотим, так как наш ум работает на наших доминирующих мыслях. Или другая выразительная метафора – аналогия с работой кинопроектора. Чтобы на экране возникло изображение, необходимо включить свет за пленкой. Если света не будет, не будет и изображения. Кадр на пленке – это наше убеждение, а сознание освещает их, делая видимыми. Рожденные с помощью аффирмаций новые убеждения создают новый фильм нашей жизни. Первоначально техника аффирмаций подверглась критике со стороны специалистов, но со временем прочно заняла свое весьма достойное место среди инструментов, помогающих повысить самооценку человека, укрепить его веру в свои возможности. Работы Коэ оказали существенное влияние на немецкого психиатра и психотерапевта Йоханнеса Шульца, создавшего метод аутогенной тренировки. Метод аффирмаций стал центральным в подходах к достижению жизненного успеха во всех сферах жизни, в том числе в обеспечении телесного и психического здоровья. У Луизы Хей, Лиз Бурбо, Кэролайн Мисс, Джона Кеха и других психологов-практиков. Его отзвуки мы находим даже в творчестве Джона Леннона. В его песне, посвященной сыну Шону, есть такие слова. Прежде чем уснуть, произнеси слова этой короткой молитвы. Каждый день я чувствую себя лучше и лучше. Своеобразно использовала метод аффирмаций Вирджиния Сатир, психолог-новатор, которую часто называли гранд-дамой семейной психотерапии. В ее взглядах на влияние, которое оказывает на человека семья происхождения, большое внимание уделялось феномену самооценки. Умение родителей принять ребенка, быть с ним эмоционально близким и теплым, формирует у него устойчивую положительную самооценку, а чувственная холодность, отстраненность, отвержение ведут к нестабильной самооценке и зависимости от мнения окружающих. Человек с низкой самооценкой хронически недоволен собой. Он сравнивает себя с окружающими, и это сравнение всегда не в его пользу. Поэтому в его жизни преобладают раздражение, зависть, пессимизм. Чтобы помочь клиентам справиться с этой проблемой, Вирджиния Сатир написала комплекс фраз, названный ею «Декларация самоценности». Она вручала свой текст клиентам и рекомендовала прочитывать его ежедневно, вдумываясь в каждую фразу. То есть фактически давала клиентам набор аффирмаций, считала метод действенным и с большой эффективностью использовала его в своей консультативной практике долгие годы. Приведем его здесь полностью и ввиду полезности, и для того, чтобы показать, один из способов формирования аффирмаций. «Я – это я. Во всем мире нет никого в точности такого же, как я. Есть люди, чем-то похожие на меня, но нет никого в точности такого же, как я. Поэтому все, что исходит от меня, это подлинно мое, потому что именно я выбрал это. Мне принадлежит все, что есть во мне, мое тело, включая все, что оно делает, мое сознание, включая все мои мысли и планы, мои глаза, включая все образы, которые они могут видеть, мои чувства, какими бы они ни были, тревога, удовольствие, напряжение, любовь, раздражение, радость, мой рот и все слова, которые он может произносить, вежливые, ласковые или грубые, правильные или неправильные, мой голос, громкий или тихий, все мои действия, обращенные к другим людям или ко мне самому. Мне принадлежат все мои фантазии, мои мечты, все мои надежды и мои страхи. Мне принадлежат все мои победы и успехи, все мои поражения и ошибки. Все это принадлежит мне. И поэтому я могу очень близко познакомиться с собой. Я могу полюбить себя и подружиться с собой, и могу сделать так, чтобы все во мне содействовало моим интересам. Я знаю, что кое-что во мне озадачивает меня, и есть во мне что-то такое, чего я не знаю. Но поскольку я дружу с собой и люблю себя, я могу осторожно и терпеливо открывать в себе источники того, что озадачивает меня, и узнавать все больше и больше вещей о себе самом. Все, что я вижу и ощущаю, все, что я говорю и делаю, что я думаю и чувствую в данный момент, это мое, и в точности позволяет мне узнать, где я И кто я в данный момент? Когда я вглядываюсь в свое прошлое, смотрю на то, что я видел и ощущал, что я говорил и что я делал, как я думал и как я чувствовал, я вижу, что не вполне меня устраивает. Я могу отказаться от того, что кажется неподходящим, и сохранить то, что кажется очень нужным, и открыть что-то новое в себе самом. Я могу видеть, слышать, чувствовать, думать, говорить и действовать. Я имею все, чтобы быть близким с другими людьми, быть продуктивным, вносить смысл и порядок в мир вещей и людей вокруг меня. Я принадлежу себе, и поэтому я смогу строить себя. Я — это я, и это замечательно. Говоря об исторических предшественниках метода аффирмации, можно вспомнить такие приемы народной медицины, как наговоры и заговоры. На Востоке – чтение мантр, на Западе – молитв. Разумеется, бессмысленно работать над аффирмациями, если человек не понимает, для чего они созданы и какую цель он с их помощью достигает. Настроив себя на серьезный процесс – следует помнить, что главный враг обучения – отрицательные эмоции. Отсюда рекомендация – договоритесь с собой, что время, которое вы посвящаете этому процессу, вы ни на что другое потратить не можете, и тогда у вас не будет возникать чувства раздражения, торопливости, желания отделаться от этого побыстрее. В конце концов, ежедневное использование аффирмации – одна из самых легких и при этом исключительно полезных работ, которые человек может сделать, чтобы изменить свою жизнь. При составлении аффирмации следует придерживаться следующих правил. Первое. Формулировать их от первого лица и только в настоящем времени. Второе. Не использовать указания на конкретные сроки. Третье. Составлять аффирмации так, чтобы они были краткими и ритмичными, содержали простые, трогающие душу слова. Если, например, цель – избавиться от модели тревожности и стать более спокойным человеком, подходящая аффирмация будет звучать примерно так: «Я все более и более спокоен». Не рекомендуется формулировать аффирмации так, как будто желаемый результат уже достигнут. Я стал более спокойным человеком. Ведь этого еще не произошло. Поэтому подсознание начнет нашептывать: «Это не так, ты не такой, не надо себя дурачить». Следует формулировать аффирмации, не включая в них конкретные сроки. Например, не стоит преодолевать модель тревожности, убеждая себя: «Через 3 месяца я стану более спокойным человеком». Во-первых, это может занять больше времени. Во-вторых, наше подсознание снова начнет нашептывать: «Отлично, значит, до этого времени нет смысла вообще что-нибудь делать». Кроме того, как показывает опыт, лучших результатов достигают те, кто не ограничивается произнесением аффирмаций, а выделяет в порядке своего дня полчаса, чтобы записать нужные утверждения несколько раз подряд. Обычное количество повторений – 25 раз. В работе с аффирмациями важна сосредоточенность и позитивный настрой. Подсознание не обманешь. Оно выбросит информацию, которая вызывает негативные эмоции, как ненужную и бесполезную. Самый часто задаваемый вопрос по поводу аффирмаций – можно ли использовать частицу «не». Разные авторы придерживаются разных точек зрения. Одни считают, что использовать отрицание в аффирмациях нельзя. Другие указывают, что этот метод используется в разных странах, и аффирмации создаются на разных языках, правила отрицания в которых разные. Поэтому не только не запрещают, но даже рекомендуют своим клиентам аффирмации, содержащие частицу «не». Если у кого-то из предыдущего опыта сформировано убеждение, что не надо давать себе команды с частицей «не», то всегда можно найти формулировку новой установки без частицы «не». Например, установка «я никогда не потеряю то, что мне дорого» меняется на установку «я всегда буду сохранять и приумножать то, что мне дорого». Когда работа с конкретной аффирмацией завершена, можно записать ее в свой личный дневник в раздел «История моих успехов», чтобы воспользоваться в будущем, если возникнет необходимость.